Кронштадт, на склады Балтфлота, Ваше Императорское Величество». Казимирович говорил весьма тихо, но при этом постоянно оглядывался, как будто искал какой-то сторонней помощи или поддержки, или инструкции к действию. По виду Чинуши можно сказать, что единственным желанием Онова было исчезнуть отсюда, вот только что-то или кто-то мешало ему это осуществить. А так чернильная душонка ушла в пятки, но тут у складов появились новые действующие лица. И были они, к тому же, вооружены, правда, в основном, револьверами, но все-таки. Возглавлял эту решительно настроенную группу молодой человек в студенческой тужурке, с огромным красным бантом на груди. «Господа и товарищи!» – дурным пьяным голосом возопил студент. «Партия кадетов берет склады купцов Стахеевых под охрану. Мы не допустим разворовывания хлеба и грабежей со стороны населения. Склады опечатать. Всем посторонним лицам требую немедленно покинуть охраняемую территорию. Чё творится? Чё деется? То никому нахрен мои склады не нужны были, то у нас тут охранников воз и маленькая тележка. А вам не кажется, студентишка, что именно вы тут лишний? Прорвало баталина? Не-не-не, господин хороший. Пока порядка в столице не будет, мы тут главные», — нагло заявил студент, поправляя красный бант на тужурке. «И кто тут тебя, уродец, главным назначил?» — поинтересовался Петр. «Попрошу без оскорблений. Меня народ назначил, и решением партийной организации. Я член боевой дружины партии кадетов. Шо ты член, мы видим», — хохотнул Баталин. «Только к его императорскому величеству, великому князю Михаилу Александровичу, тебе, сосунок, стоило бы обращаться с вежеством, а не буром переть. Вот прислали придурка на мою голову». Ась, попытался что-то мыкнуть в ответ кадет, с которого важность и интеллигентность сразу же куда-то слетела, да только народец вокруг посмеивался над этим незадавшимся защитником, отчего тот чувствовал себя еще более глупо, чем было на самом деле. Охрана регента аккуратно оттеснила прибывших то ли налетчиков, то ли защитников от великого князя подальше, попутно освобождая от оружия, но тут раздался топот и грохот. К складам начали подъезжать подводы и подтягиваться серьезные крепкие мужики, многие с кольями да дубинами в руках. Петр понял, что утро перестает быть томным один. «Ничего, ваше императорское величество, это наши люди, развозка грузчики да охрана. Вот только, кадет в чем-то прав, народ может подводы разграбить, нам бы эту охрану усилить. Помогите, сейчас начнем муку развозить, к вечеру в магазинах хлеб появится». Петр кивнул, потом развернулся к Келлеру. «Надо выделить людей, генерал, и пускай пришлют грузовики, необходимо ускорить доставку». «Будет сделано, ваше императорское величество», — браво отрапортовал Брюс, развернулся и тут же стал отдавать приказы ординарцу, который быстро куда-то умчался. Казалось, что конфликт исчерпан. А нет, грохот ломающихся льдин возвестил, что к месту события приближаются новые действующие лица. Действительно, по реке шел ледокол, взламывая февральский лед как тонкую скорлупку ореха. За ним буксир тянул две баржи в сцепке одна за другой. На кораблях развивались красные флаги, на баржах толпились группы матросов с красными бантами на форме. Ледокол «Волынец», построенный в Германии в 1914 году для России под именем «Царь Михаил Федорович», прослужил на Балтийском флоте до 1988 года. «Ситуация на флоте не самая благостная», — пробурчал под нос граф Келлер. «Хорошо стали видно название ледокола «Царь Михаил Федорович», названный в честь самого первого царя из династии Романовых. Новейший ледокол послали, так хлебушку хотят», — пробурчал Бегаев, всматриваясь в приближающиеся неприятности. «А матросики-то все вооружены, правда, пулеметов не вижу, но винтовки почти у каждого». Развернувшись к охране, он коротко скомандовал: «К бою». Всадники спешились, коневоды отвели коней за склады, от греха подальше. Петр понимал, что он сейчас не имеет права отступить, показать хоть каплю трусости — это конец всему. Он слышал уже, что именно трусость его предшественника, Николая, стала причиной падения престижа института монархии в целом. К сожалению, одна паршивая овца все стадо портит. Он спокойно стоял, не пригнувшись, рассматривая быстро идущие к пристани корабли и баржи. На носу ледокола стоял круглолицый молодой матрос, размахивающий бескозыркой. Как только ледокол подошел к пристани, он сбежал по перекинутым сходням на причал, махнул рукой, и царь Михаил Федорович, выпустив клубы дыма из обеих труб, прошел немного ниже по течению, давая возможность подтянуть к причалу баржи. «Господа буржуи, открывайте склады!» Балтийскому флоту нужен хлеб. Стоявший на пристани Баталин криво усмехнулся. Из какого ляда мы тебе калитку 2 откроем? Поинтересовался он. А с такого, что если не откроешь, морда буржуйская, то матросики, что на баржах идут, тут все вынесут сами. И некоторых, особо борзых, вперед ногами. Усек, уверен, товарищ матросик, поинтересовался полковник Бегаев, намеренно искривив слово «товарищ». А че это у нас такое, морда офицерская, так вы бы, ваше благородие, как бы вам сказать, потухли и не отсвечивали. Моряки народ горячий, пара десятков ваших подпевал на штыки быстро наколють. Это я сюда прибыл такой честный благородный, даже оружие с собой не прихватил, а мои дружки рассусоливать не будут, произнес матросик и лихо заломил бескозырку на затылок. Вообще-то он был прав. Конвой регента не внушал сильного опасения, тем более что на баржах подходило под полсотни революционно настроенных морячков. Матросы-балтийцы, двигатель революции. Балтиец, представься, и на каком основании ты тут командовать решил? Поинтересовался генерал Татищев. Николай Ховрин 3 я, матрос с Павла 4, сюда отправлен по предписанию Центробалта. Вот мой мандат. И матросик помахал перед носом генерала какой-то сомнительной белизны бумажкой, на которой, правда, красовалась печать ярко-красного цвета. Это какого такого центра? В разговор вступил регент. Я что-то о таком военном формировании на флоте не слышал. Может быть, вы слышали, ваше превосходительство? Последнюю фразу Петр произнес, развернувшись к Келлеру. Матросик только усмехнулся в ответ. Вчера ночью созвали депутатов от всех служб и кораблей Балтфлота. Теперь мы командуем на Балтике. Царя нет, свобода. Что-то вы, батенька, напутали, нет у нас свободы, делай что хочешь. Император Николай умер, на трон взошел его сын, Алексей Николаевич, регентом назначен великий князь Михаил Александрович. Или ты манифестов не читаешь, неужто неграмотный? Нет, ваше превосходительство, мы все читаем, все знаем, но хлеб заберем. Вот предписание Центробалта, подтвержденное Комитетом Государственной Думы. Тут как раз к причалу подошла баржа и оттуда начали высаживаться матросики. «А ну назад! Осади назад!» – заорал Татищев и выстрелили из револьвера в воздух. Матросы быстро ощетинились стволами винтовок и револьверов, занимая позиции за малейшими укрытиями. Кто знает, как развивались бы события дальше, если бы не подъехавший грузовик с пластунами, которые тут же высыпали из него, прихватив с собой ручной пулемет Максина, который быстро установили на позиции. Теперь преимущество в огневой мощи стало за обороняющимися. По шуму и гаму среди матросиков стало ясно, что переть буром на пулемет да под винтовочный огонь охраны они желанием не горели. Окончательно точку в противостоянии поставило появление броневика. Два пулемета Максима убедили революционную плавбратью, что самое лучшее, что они могут сделать, это убраться назад, в Кронштадт. Вот это и называется битва за урожай, брякнул генерал Келлер, увидев удивленно вскинутую бровь Михаила, заметил. Потом объясню, государь. Правда, все это говорилось весьма тихо, пока внимание всех на берегу было приковано к медленно разворачивающемуся по реке ледоколу. И только когда буксир потащил обе баржи обратно в Кронштадт, люди на берегу смогли выдохнуть. Правда, не все. Люди генерала Татищева постарались, чтобы господин Министерский никуда не делся из их крепких и горячих объятий. На очень уж многие вопросы ему предстояло дать ответ. Один сам не зная, Петр почти точно угадал фразу из 12 стульев Ильфа и Петрова. Два тут калитка, это кошелек, старое значение слова, то есть его фраза обозначала примерно. Ты че, оборзел, ко мне в карман лезть, чувырла? Три ври Николай Александрович Ховрин, активный революционер, член партии большевиков с 1915 года, один из создателей Центробалта, участник февральской и октябрьской революций. Четыре линейный корабль император Павел и позже переименован в республику. Глава 22. Петр закупает хлеб на весь город. Глава 22. В которой Петр закупает хлеб на весь город. Петроград. Торговый дом братьев Блиновых. 26 февраля 1917 года. Время приближалось к полудню, когда небольшой отряд во главе с регентом подъехал к складам торгового дома братьев Блиновых, громыхнула пушка с Петропавловской крепости, возвестив столицу о зените дня. Петр выдвинулся к этому весьма солидному хранилищу продовольствия только после того, как получил известие, что пластуны и юнкера взяли под охрану и проводят конфискацию складов видного думского деятеля Рябушинского 1. Тем более, что арестованный депутат и был одним из тех, кто организовывал хлебный саботаж в столице. Вообще, торговцы этим самым главным продуктом питания в императорской России чувствовали себя особой кастой, позволяя себе слишком многое. Один из самых крупных негациантов, миллионеров Степан Тарасович Овсянников, на момент ареста в 1875 году его капитал составлял 12 миллионов, отличился умышленным поджогом застрахованной собственной мельницы, за что и был осужден. Голод в провинциях Великой Империи был постоянной переменной. Переменной, потому что перемещался из одних провинций в другие, постоянной, потому что каждый год хоть 2-3 губернии доголодали. Если же число голодающих губерний переваливало за 5-6 штук, это уже называлось Великим Голодом. В 1891-1892 годах голодом было охвачено 17 губерний, и в эти, самые страшные для народа времена, хлеботорговцы, опасаясь, что начнут падать цены на зерно, стали массово вывозить его за границы империи. Насколько мне известно, только 1-2 губернатора на свой страх и риск запретили вывозить хлеб из своих подведомственных территорий, несмотря на окрик правительства, в частности, господина премьера Витте, который требовал не препятствовать движению зерна за границу. Еще одними складами, где хранились большие запасы муки, были помещения, принадлежащие товариществу братьев Блиновых. Как таковых, братьев-основателей сего товарищества тут уже и не было. Всем делом руководил Асаф Аристархович Блинов, внук основателя этой торговой империи, бывшего крепостного крестьянина князя В.Н. Репнина Андрея Блинова. Сей достойный муж выкупил себя из в 1840 году и сразу же переселился в Нижний Новгород. Его сын Федор тоже занимался торговлей зерном и разбогател на поставках в русскую армию муки во время Крымской войны. Богатство свое нажил нечестным путем. Качество поставляемой муки было ниже всякой критики. Часто товар был протухшим и в пищу не годился. Он же поднял нехилую деньгу на вердереевской афере. Благодаря благосклонности крупного чиновника местные купцы в далекие 1864-1865 годах незаконно торговали государственной солью, естественно, не по государственным ценам. Петр ожидал увидеть у складов Блиновых тот же бардак, что и у купцов Стахеевых, да нетушки. Эти здания были обнесены мощным забором, ворота оказались наглухо закрыты, а около ворот прохаживалось не менее десятка до зубов вооруженных мужичков, весьма решительно настроенных. Естественно, никого на территорию пропускать эти мужи не собирались, даже и самого императора, но человечка за хозяином послали, чего уж там, к ним вежливо, и они с вежеством. Петр заметил, что эти крепкие охранники крестятся двумя перстами, старообрядцы. Тут же в голове распаковалась и вылезла справка о том, что в центральных и восточных регионах империи торговлю зерном держат, в основном, старообрядцы, а в южных, больше евреи, в том числе выкресты. Петр поморщился, ибо и тех, и других терпеть не мог. При нем старообрядцев преследовали особенно жестоко, а к жидам отношение было крайне негативное. Они нашего Иисуса распяли. 2. Примерно через четверть часа из тщательно охраняемых ворот выбрался дородный господин в богатой одежде. На его круглом лице выделялись роскошные густые усы, а вся фигура просто вопила о богатстве и довольстве жизнью. Как говорится, дорого-богато. Увидев группу военных, причем в довольно солидных чинах, купчик соизволил снизойти с небес на грешную землю. «С кем имею честь, господа?» Не самым вежливым образом поинтересовался он, как бы забыв при этом представиться. «А вас, господин хороший, вежливости в детстве, видимо, не обучали. Не мешало бы вам, сударь, поначалу самому представиться», — ледяным тоном заметил граф Келлер. «Отчего же, вежливость — это мы всегда, вот только». Купец запнулся, как бы что-то обдумывая, только непрошенным гостям представляться не намерен. «Это вы уж сами извольте». Петр понял, что это препирательство может длиться бесконечно, поэтому произнес: «Великий князь и регент Российской империи Михаил Александрович, теперь и вы снизойдите до нас, серых и убогих, вашество». Получилось у Петра довольно резко, да еще и иронично, но, казалось, сквозь толстую шкуру владельца хлебного запаса это не пробилось. «Купец первой гильдии, Блинов Асаф III Аристархович». Произнесено это было таким же тоном, как будто говорящий имел в виду: «Я, король солнца, владелец этих складов и глава торгового дома Блиновых. Что вам угодно, ваше императорское величество?» Надо сказать, что к сознанию купца все-таки дошло, с кем он разговаривает, Вот он и исправился в самом конце. Граф Татищев, представился в ответ жандарм. Нас интересует ситуация с хлебом в столице. Каково состояние ваших складов? Мое состояние, моя коммерческая тайна, ваше сиятельство, уж извините вы меня, но зерна и муки на складах достаточно. А скажите, не было у вас гостей, которые хотели склады опечатать, а хлеб вывести? Татищеву ответ купца не понравился, но ему нужна была информация, так что наглость купчика пока что приходилось терпеть. Отчего же, были тут непонятные господа. Охрана у меня надежная, получили по зубам и убрались куда подальше. Петр понял, что по зубам они получили в прямом смысле этой фразы, отчего усмехнулся. А подробнее нельзя, кто это были да что предъявляли. Татищев гнул свою линию. Так это у Силантия лучше спросить, он охраной у меня командует. Силантий, подсюды, окликнул купец заросшего до бровей густой бородой мужика, который в длину и ширину казался одинаковым, напоминая телосложением бочку. Петр и сопровождающие его лица спешились. Татищев отвел для беседы подошедшего Силантия в сторону. Петр тоже предпочел с Блиновым переговорить тет-а-тет, для чего отвел его в сторону. «Почему хлеб не продаешь?» — хмуро поинтересовался. «Так хлеба нигде по лавкам нету. Значит, и цена вверх пойдет. Да уже пошла. Чего мне свой профит терять? Ишь, немножко потерплю, да барыш будет существенней. Мы тут торговый дом, а не богадельня, ваше императорское величество. Да, я у тебя хлеб покупаю», — спокойно произнес Петр. «Весь?» — неожиданно спросил купец и аж весь как-то подтянулся. «Весь», — подтвердил регент. «И зерно, и муку?» — продолжал гнуть свое Блинов. «Я сказал все, значит все. А деньги-то хватит, ваше императорское величество? Мы, Блиновы, знамо дело, в долг не даем 4. Держи». И Петр достал из кармана шинели медную полушку, одну из первых медных монет, выпущенных в его время. Он увидел эту монету в одном из кабинетов Зимнего, та находилась под стеклом в какой-то нумизматической коллекции. Петр не знал, чьи это покои и чья это коллекция, но несколько медных монет своего времени прихватил, так, на всякий случай. «Вот сейчас этот случай и настал, полушка», — уточнил Асаф Аристархович. «Она самая, мало?» — очень вежливо поинтересовался император. «Не знаю, что почувствовал купчик, но внезапно как-то подобрался еще больше, став похожим на хищную кошку, льва», — после чего ответил: «Согласен, по рукам», — и был поражен, когда в ответ регент Михаил Александрович протянул свою руку. Блинов пожал руку регента, закрепив договор. Пока еще и купцов-старообрядцев слово весело куда больше договора на бумажке. «Видишь того полковника, он при моей персоне состоит. Покажешь ему эту монетку, получишь аудиенцию. Любую просьбу выполню, если она в моей воле будет», — сообщил Петр купцу. «Любую?» — не поверил торгаш. «А министром меня сделаешь?» — регент в ответ протянул руку. Туда упала медная полушка. «Как раз ищу министра продовольственной безопасности». «Чего это?» — не въехал Асов. Петр сам удивился, каково он это завернул. «Собрался с мыслями. Будешь отвечать за снабжение хлебом всей страны. Указ о монополии на вывоз зерна за границу империи уже готов». «Это ты меня, ваше императорское величество, главным по хлебу делаешь?» — уточнил купец, охреневающий от открывшихся ему перспектив. «Делаю. В 9 вечера, чтоб был в Зимнем. Охрана проводит. Указ будет готов. Тут это, ваше императорское величество. Вот та мука, что под навесом, я ее рабочим Путиловского обещал. Не за деньги, за охрану. Их отряд с минуту на минуту подойти должен будет. Боялся я, что своих сил отбиться не хватит, особенно, если солдатня с запасных навалится. А не поспешил ли ты, герр Питер?» — поинтересовался Брюс у государя, когда они отъехали от складов. «Не слишком-то эти купчики на руку чисты, должен же знать». «Да знаю, знаю все про них, знаю, что в голове засело. Только на этом месте любой воровать будет. 5 Ноблиновы со многими думскими на ножах, даже старообрядцами, какие-то разные секты у них, так что будет сей воз тянуть. А сейчас народу надо дать хлеб, или он власть снесет, сам мне про это столько твердил». «Да помню я, помню. Не лежит просто сердце к этим купчикам. Жаль, Бугров умер, вот ему бы я точно доверился. Сам говорил, что нет лишних людей, есть только кадры. И от того, как мы будем их использовать, так наше дело и сладится». «Так это не я говорил, кто-то умный, да, нет, запамятовал, кто». И Брюс, смущенный, сместился на фланг небольшой колонны, которая спешила к Зимнему дворцу, ставшему на время штабом контрреволюции. Один тут Петру доложили не точно. Эти склады принадлежали не так давно умершему купцу Александру Петровичу Бугрову, державшему в своих руках торговлю хлебом практически по всему Поволжью. Наследника у него не осталось, и теперь его склады принадлежали нескольким группам хлеботорговцев, среди которых были и Терещенки, и некоторые родственники думцев, в том числе князь Львов. И Рябушинские к этому бизнесу имели некоторое отношение, хотя, более всего косвенное, как банкиры, осуществляющие финансовое прикрытие торговых операций. Два, не стоит удивляться тому, что Петр повторял расхожие в его время мудрствования: систематического образования он не получил, схватывал знания урывками, да и те, которые необходим были ему для решения каких-то конкретных задач. Впрочем, эта фраза дожила и до наших дней, я слышал ее во время трансляции проповеди в одном из православных монастырей в году 2010 примерно. Три – это имя Асав библейское, означает надежный, устойчивый, впрочем, есть и арабские корни этого имени, означающие скорбящий, встречалось в среде старообрядцев. 4. Вот тут Асав Аристархович Саврамши. Одна из граней торгового дома Блиновых была как раз банковская деятельность. Они даже кое-кого разорили, чтобы крепче стоять в этом деле на ногах. Так что ростовщичеством Блиновы занимались. 5. Не совсем правда. Тот же наркомпрат Сурупа не воровал. Правда, и в голодные обмороки не падал. Это уже миф. Правда, довольно стойкий. Глава 23. Возмущение гвардейских полков переходит в мятеж. Глава 23. В которой возмущение гвардейских полков переходит в мятеж. Петроград. Лесной корпус. Английский проспект. 26 февраля 1917 года. Когда-то это считалось дальней окраиной города. Тут была так называемая английская ферма, принадлежавшая подданному британской короны, да рядышком Спасская мыза. Именно они стали основным участком земли так называемого лесного корпуса, места традиционного загородного отдыха петербуржцев. В конце XIX века этот район стал застраиваться многочисленными дачами, сдававшимися в аренду на короткий летний период. В человеке, который ранним утром пробирался по Английскому проспекту, узнать известного мецената и коллекционера Сиднея Рейли было практически невозможно. Предпочитавший в обычной обстановке добротные костюмы отборного английского сукна, носивший дорогое габардиновое пальто в теплое время года и роскошную меховую шубу зимой, этот уроженец славного города Одессы сегодня выглядел словно мещанин среднего достатка. Ни пальто на рыбьем меху, ни поношенные ботинки, ни зимняя шапка ни первой свежести принадлежать богатому человеку не могли. Правда, и на обитателя городских низов случайный прохожий не похож совершенно. Увы, слишком много театральщины, от которой Соломон Розенблюм, именно так звали нашего персонажа при рождении, никак не мог избавиться. Представление о нем, как о гении разведки, оказалось некоторым преувеличением. С юных лет сообразительный представитель еврейской общины уяснил, что информация стоит очень дорого, и продажа ее может быть делом весьма-таки прибыльным. А если ты в конце XIX века связан с еврейскими националистическими организациями, а через них с революционерами, то через них появляются выходы и на разведки заинтересованных государств, заинтересованных в неких информационных услугах. Впрочем, в биографии самого Рейли всегда оставалось очень много белых или, скорее всего, черных пятен. Но что невозможно не отметить, он всегда работал против России, и когда трудился на японцев, и когда сотрудничал с представителями страны со звездно-полосатым флагом, и когда вел дела с разведслужбами империи, над которой никогда не заходило солнце. Надо признать еще несколько вещей. Шлома не был разведчиком-профессионалом, но он оказался чертовски удачливым сукиным сыном. Ему поразительно везло по жизни, как везло и сейчас, совсем недавно, в этой реальности, где ему удалось не только провернуть операцию по устранению царя, но и избежать провала. Он ушел с конспиративной квартиры буквально за час до того, как туда явились люди регента, ведомые бароном Унгерном. И не только ушел, сумел сбить со следа своих преследователей, несколько раз преображался, используя оставленную в неприметных местах сменную одежду, и все-таки сумел уйти. Хотя со смертью он несколько раз сумел разминуться, на чистом везении, и никакой накладной бороды и усов. Сидней вспомнил, как полицейский подергал его за бороду, опять-таки, повезло, он быстро зарастал густым черным жестким волосом. Джордж Бергман, он же Сидней Рейли в 1918 году. Рейли спешил, из-за погони он провалил операцию по возведению на престол англичанки, внучки Елизаветы и новоявленной вдовы императора Николая, Александры Федоровны. Ах, если бы это дело выгорело. Наверняка, такой успех обернулся бы титулом для удачливого агента. Не говоря о том, что казначейство отсыпало бы ему достаточно полновесных английских суверенов. Ну не ожидал Шлома, что по его следу так резво бросится ищейки регента Михаила. Конечно, жаль тех денег, что были потрачены на подкуп офицеров первого запасного пулеметного полка, очень жаль. Но он-то не единственный в Петроградском гарнизоне. И, хотя город патрулируют кавалеристы первой конной армии, есть на кого опереться в трудном деле свержения династии. В конце-то концов, главного он достиг. Смерть Николая привела к разброду и шатанию в семье Романовых, о чем говорит заточение трех двоюродных братьев-регентов Петропавловской крепости. Нет единства в семье, и на этом можно сыграть. Тем более, что и Сидней, и его люди довольно успешно работали с офицерами гвардейских и запасных полков, особенно концентрируя свое внимание на служащих в столичном гарнизоне. Шлома злобно оскалился. Он не привык так быстро сдаваться, тем более, что шансы исправить положение все еще имелись. Даже, если не удастся возвести на трон гессенскую принцессу, то поставить Московскую империю на грань развала уже будет потрясающим успехом. Вот так выглядели дачи на Английском проспекте Лесного корпуса. А вот и дом 11 по Английскому проспекту 1. Рейли про себя усмехнулся, ему показалось забавным, что встреча с британскими агентами влияния происходит именно на этой улице. О! Только не надо путать этот проспект с одноименным в центре столицы. Лесной корпус – это большой дачный массив на северной окраине города. Тут обычное место летнего отдыха многочисленных петербуржцев среднего и более высокого достатка. Большинство дачных домов имеют от 6 до 13 комнат около каждого, небольшой сад и уютный дворик. В некоторых домах живут и зимой. Дачи по этой улице считаются самыми престижными, поэтому многие из них полны жизни и сейчас. А вот хозяин места конспиративной встречи, господин Павел Иванович Половников, был столь любезен, что предоставил ее господам гвардейским офицерам, даже несмотря на то, что в самом Петрограде места жительства не имел. Рейли заходил со стороны большой объездной улицы, куда доехал на извозчике, но за несколько кварталов до нужного места шел уже пешком. Дом Половникова находился между большой объездной и Институтским проспектом, почти посередине квартала. Улица была хорошо вымощена камнем. Этот район считался весьма неплохим для отдыха и жизни. На лето тут дома сдавали по 350-400 рублей за сезон. Вот только жадный хозяин за предоставленное для кутежа гвардейцам помещение заломил несусветные 40 целковых. Подойдя к искомому дому, Сидней увидел, что господа офицеры гуляют. В окнах свет, играет музыка. Несмотря на сухой закон, который государь Николай II ввел с началом войны, на таких вот частных вечеринках крепкие и даже очень крепкие напитки не переводились. А во многих ресторациях, где собиралась весьма обеспеченная и влиятельная публика, этому решению императора вообще не придавали никакого значения. В общем, шуму и гаму достаточно для того, чтобы никто не подумал, что господа офицеры замышляют что-то нехорошее. Сидней аккуратно приоткрыл калитку, сделал пару шагов и тут же спиной ощутил дуло револьвера. «Что вам тут угодно, милейший?» — раздался голос из-за спины. «Я от господина Свешникова с пакетом английского чая. Еще довоенная поставка», — чуть грассируя произнес английский агент Одесского разлива. «Проходите, вас ждут». Убедившись, что охрана места встречи на должном уровне, Сидней прошел через деревянную веранду в дом. В гостиной было людно. Около десятка гвардейских офицеров в не самых больших чинах веселились за накрытым столом. Кто-то играл на гитаре, дым сигары и сигарет висел густыми клубами, несколько господ увлеченно резались в карты, причем умудрялись еще и петь, и орать какие-то глупости и непристойности, и все это одновременно. Впрочем, ему нужно было другое помещение. Он толкнул дверь, которая открылась легко и без скрипа. В комнате находился всего один человек, который курил сигару. Крупный дородный гвардии полковник Николай Николаевич Игнатьев II был аккуратно коротко подстрижен, зато носил густую окладистую бороду, имел крупные правильные черты лица и при этом на его лице застыло выражение упрямства. Увы, будучи на весьма ответственной должности, фактически, он возглавлял штаб всех гвардейских частей, Игнатьев так и оставался полковником, хотя должность эта считалась генеральской. Всего были сформированы 3 пехотные и 1 кавалерийская гвардейские дивизии, которые сражались на фронте. Но основу столичного гарнизона составляли запасные батальоны этих полков, причем многие по своему составу сами фронтовые полки превосходили. Запасные полки и батальоны негвардейских частей по большей части располагались за городской чертой. Надо сказать, что производство Игнатьева в генералы задержал император Николай, которому донесли, что кандидат в генералы не слишком лестно отзывался о его супруге. Это была ложь, что было легко установлено, но, как говорится, ложечки нашлись, а осадочек все же остался. Так что Николай Николаевич весьма охотно пошел на сотрудничество с господами-союзниками. Нет, он не шпионил и не служил им так, обменивался слухами да сплетнями. Ничего серьезного, до этого момента. Принес, мрачно поинтересовался генерал у вошедшего британского агента. Вот этот документ. Рейли вытащил из свертка сложенный аккуратно лист. ХМ, начал читать его полковник. Да это серьезный аргумент, господин Бергман. Джордж Бергман, с вашего позволения, отреагировал на незаданный вопрос Соломон Розенблюм. Да и так, согласно завещанию императора Николая Александровича, регентом должна стать его супруга Александра Федоровна, и никто более. Хорошо, этим документом отменяются все предыдущие распоряжения и только его необходимо считать тралиля и улюлю. Понятно, ну что же это аргумент, господин Бергман? Да, аргумент, но он требует силы, а у вас силы нет. Кстати, вы знаете, что объявлено, что вдова Николая Александровича, мир его праху, при этих словах военный трижды размашисто перекрестился, изъявила желание уйти в монастырь. Я слышал эту сплетню. Скажите, генерал, вы в нее верите? Я немного знаю Александру Федоровну, и я пока еще полковник, поэтому, да, не верю. Это просто арест и ничего более, если называть все своими словами. Но, увы, чтобы эта ваша затея получилась, надо два фактора. Сама вдова императора и штыки, которые возведут ее на престол. Мои люди устроят налет на поезд императрицы и освободят ее, сообщил Сидней. Туда отправлены самые надежные люди. Тогда с меня штыки, но их необходимо смазать, чтобы они не заржавели, усмехнулся военный. Сколько? Чего сколько? Не понял вопроса полковник. Сколько вы сможете выставить штыков? 12 тысяч пеших стрелков, 2 тысячи сабель, 14 трехдюймовых орудий и более 140 пулеметов. Более чем достаточно. Под вопросом еще 6 тысяч резервистов 3-й гвардейской дивизии, но с ними работают. Думаю, этот вопрос решаемый. Вопрос только в ваших возможностях и в ваших гарантиях, чтобы не получилось, как с полковником Жерви. Ну тут вы, милейший, сами виноваты. Зачем делать ставку на этих бестолочей? Только авторитетные военные могут стать гарантами успеха вашего предприятия. Деньги доставят по условленному адресу через 2 часа. Прекрасно. В 6 часов вечера мы выступаем. Честь имею, господин Бергман. 1 сейчас это проспект Пархоменко, не путать с английским проспектом в Адмиралтейской части Петрограда, еще известным как проспект Джона Маклина. 2 в Ри Игнатьев получил чин генерал-майора, но ничем выдающимся себя на военной стезе не проявил. Будучи на больших постах в добровольческой армии белых провалил серьезные операции, авторитетом среди подчиненных не пользовался, но на вторых ролях и штабным офицером был на своем месте. Глава 24. Гвардейский мятеж вспыхнув, быстро погас. Глава 24. В которой гвардейский мятеж вспыхнув, быстро погас. Петроград. 26-27 февраля 1917 года. Вернувшись в зимний, Петр признался себе, что ему в этом времени некомфортно. Не то чтобы время так сильно отличалось от того, в котором он жил. Православная держава и все такое прочее, интриги, борьба за власть, война, ничего необычного. Люди мало изменились за 2 века. Одежда, техника появилась, которая ранее была не то, что невидимо, невообразимо. И все-таки Петр чувствовал, не его это время, он тут чуждый элемент. Правда, на обратном пути заехали в тир при манеже. Генерал Келлер, он же верный соратник Брюс, настоял, отвели, так сказать, душу. Какой мужчина не любит пострелять, а игрушки этого времени, предназначенные для убийства себе подобных, на Петра произвели весьма приятное впечатление. И шестизарядный пистоль с барабаном, который позволял, при хорошей сноровке стрелка, выпускать пулю за пулей почти без остановок, а это многозарядная фузея. 5 выстрелов, быстрая перезарядка и новая пятерка, и легает в плечо куда меньше привычного Петру мушкета 1. Впрочем, это все-таки не фузея, ствол-то нарезной. Штуцер, Так называли это оружие в его время, да и стоило оно невообразимо дорого. Не каждый дворянчик мог себе позволить, а тут штуцерами вооружены не сотни, а миллионы. Это каковы должны быть мануфактуры, их производящие? В общем, Петр стрельбами остался доволен, а еще и тем, что не опозорился и не выдал себя. Руки сами как бы знали, что им делать, правда, точности попадания особо не было, ну, это могло означать, что и Михаил не слишком-то в стрельбе упражнялся. Особам императорских кровей дуэли были строжайше запрещены, а вот генерал Келлер, как и полковник Бегаев, показали вполне приличные результаты, особенно при стрельбе из короткоствола. В зимнем ему сообщили, что нижние полицейские чины расклеили по городу афиши с объявлением, что вечером хлеб появится во всех лавках и магазинах. А еще срочно готовились списки для раздачи хлеба беднейшим слоям населения. На столе регента ждала стопка указов, срочно подготовленных его помощниками, большая часть из них были из секретарей брата Николая. Свой штат делопроизводителей и адъютантов Михаил еще не набрал, не до того оказалось, слишком быстро развивались события. В 4 часа пополудни в зимний приехал вновь граф Татищев, жандарм был взбудоражен, сообщив, что в гвардейских запасных батальонах намечаются нездоровые шевеления. Петр приказал было растопить дворцовую баню, хотел попариться, но отложить водные процедуры пришлось, ибо мятеж гвардейцев – это не просто неприятно, это крайне опасно. Петр вызвал во дворец генерал-лейтенанта Хабалова, командующего столичным округом, тот явился примерно через час, и регент убедился, что ситуацией в столице и военном округе Сергей Семенович не владеет. Прибывший через четверть часа после своего непосредственного начальника генерал-майор Балк принес сведения, по которым можно было составить более-менее ясную картину событий. Все запасные батальоны были возбуждены, но точно выступить готовы семеновцы и преображенцы. Также бунт поддерживали запасные гвардии финляндского полка и казаки особого отряда охраны императора. Ну да, эти точно не могли простить, что их от охраны государя отстранили. Александр Павлович даже привез с собой карту города, на которой отметил основные силы мятежников. А дабы облегчить государю изучение диспозиций, разбил данные по гарнизону на 3 группы и выделил каждую своим цветом. Бунтовщиков обозначил черным, красные, преданные регенту части и синие, нейтральные или колеблющиеся. И таких оказалось большинство. Без четверти 8 вспыхнула перестрелка, хорошо слышимая из зимнего. К этому времени охрана дворца была максимально усилена, подходы к нему перекрыты баррикадами с установленными пулеметами. По периметру усиление обеспечивал подвижный резерв из бронегруппы, 6 броневиков «Остин-Путиловец» и 2 артиллерийские тяжелые «Гарфорд-Путиловец», расставлены 4 батареи 3-дюймовок, все, что удалось собрать в столь короткое время. Половцев отдал приказ конным патрулям 1-й конармии стягиваться к центру, концентрируя подвижные соединения на площадях неподалеку от дворца. Самые надежные части готовились по команде развести мосты. Бой на Марсовом поле нарастал, к выстрелам из ружей добавились нервные очереди Максимов, вот только артиллерийских залпов не было, и это пока что радовало. Самым большим успехом правительственных войск оказалось блокирование в казармах запасного батальона финляндского полка. Но неожиданно конногвардейский полк и гвардейский морской экипаж поддержали восставших, заговорила артиллерия, бой переместился ближе к Марсовому полю, а там продолжал держаться полковник Кутепов II. Александр Павлович Кутепов, единственный из генералов, пытавшихся защитить царя силой оружия, будучи командиром Преображенского полка, командовал им на фронте, находился в краткосрочном отпуске в столице. Когда Игнатьев поднял преданных ему запасников, Александр Павлович самочинно отпуск прервал и явился в казармы преображенцев. Правда, за ним пошла всего одна рота и пулеметная команда, но вскоре к ядру этого небольшого отряда прибилась еще рота семеновцев и кексгольмцы, которые решили мятеж не поддерживать. Они и стали тем волноломом, который остановил первую волну наступающих мятежников. Эпицентром боев стало Марсово поле, на котором закрепились кутеповцы. К ночи установилось некоторое подобие равновесия. Из Москвы и Ставки, Могилева, в столицу отправились эшелоны с казачьими частями. Но тут вступил в дело Вигжиль-3, профсоюз железнодорожников, устроивший саботаж перевозок. А наутро стало известно, что пулеметные полки в предместьях столицы решили поддержать мятеж. Готовилась переброска отрядов из Выборга. На сторону бунтовщиков перешел и Кронштадт, экипажи кораблей, А вот гарнизоны крепости и фортов оставались верны присяге. Все решилось в 6 часов поутру. Пришла телеграмма со станции «Дно» от барона Унгерна. Пребывая в состоянии душевного расстройства, вдова императора Николая Александровича, Мария Федоровна, покончила с собой, бросившись под проходящий по станции поезд. Не уследил. Виноват. Требую судить меня судом военного трибунала. Унгерн. Был срочно опубликован соответствующий манифест. Поскольку Александра Федоровна не успела принять постриг, назначены ее похороны вместе с захоронением императора Николая. Афиши с манифестом и утренние газеты справились с мятежом намного эффективнее пушек и пулеметов. Потеряв знамя мятежа, он потух сам по себе. И только на следующий день с осуждением мятежников выступили сановники Русской Православной Церкви. Как-то долго они раздумывали, что говорить и кого поддерживать. В последний день февраля в Выборге, откуда должны были выступить пулеметные полки, был задержан подозрительный человек, оказавшийся британским подданным Сиднеем Рейли. Более в этой ветке истории ни про Сиднея Рейли, ни про Соломона Розенблюма никто ничего не слышал. Один на даче у карабина Мосина, из которого стрелял Петр в тире, действительно ощущается меньше, чем у привычных Петру гладкоствольных фузеев и мушкетов, хотя порох тогда использовали слабый, но калибр-то был каков, и навеска пороха, соответственно. Два единственный высокопоставленный офицер, пытавшийся силой оружия подавить февральский мятеж против царя, искренне убежденный монархист, враг советской власти, видный деятель белого движения, Ври был выкраден из Парижа чекистами в ходе операции «Трест» в 1930 году, в этом же году расстрелян. Три удивительное дело, но в этой реальности некоторые революционные по сути своей образования стали появляться перед событиями так называемой февральской революции. Тут был февральский мятеж. Почему? По результату. Если бы Николай сумел подавить бунт, то те события тоже называли бы февральским мятежом, но он окончился для заговорщиков удачно, поэтому назван революцией. В общем, реальности немного отличались, хотя расхождения были не столь значительными. Глава 25. Зима 17 года наконец-то заканчивается. Глава 25. В которой зима 17 года наконец-то заканчивается. Петроград. Зимний дворец. 28 февраля, 1 марта 1917 года. Конец февраля был крайне сложен. Регент посетил Гатчину, которую плотно окружили самые преданные части. С наследника престола, которым стал больной гемофилией царевич Алексей, не должно было упасть и волоса. Но была одна проблема, мальчик как-то быстро стал круглым сиротой. Петр ни минуты не сомневался в том, что тайный приказ на устранение Александры Федоровны был отдан правильно и вовремя. Сам ход событий показал его необходимость. Чем-то супруга Николая II напомнила первому императору старшую сестру Софью, властная, не боящаяся идти по головам, стремящаяся к власти любой ценой. Она, Александра Федоровна, естественно, а не Софья, смогла подчинить себе упрямца Ники, хотя и делала это умело, исподволь. Но главное было не в методах власти, главное, в результате. А результатом влияния Алис стало втягивание России в никому не нужную войну с Германией. Рыцарский поступок Николая Александровича граничил с рыцарской же тупостью и головотяпством. России нельзя было втягиваться в европейские разборки, тем более на стороне Франции, которая Россию презирала, и Англии, которая ее боялась. Петр очень хорошо помнил свой европейский вояж, и высокомерие островитян, и презрительное отношение к далеким варварам со стороны просвещенной, но весьма и весьма вонючей Галлии. И это не аллегория. Вонь в Лувре стояла такой, что пребывающий в Париже русский царь эти полтора месяца вспоминал потом с явным отвращением. Тем не менее, тогда ему удалось чуть-чуть повернуть политику королей самой могущественной страны континента в благоприятную для себя сторону. Но они нас презирали тогда, ничего не сменилось и сейчас. В последний день зимы в Зимнем появились представители союзников, а именно два официально самых влиятельных лица. Посол Франции Жорж Морис Палеолог и посол Великобритании Джордж Уильям Бьюкинин. Они были чем-то внешне схожи, и в то же время поразительно отличались один от другого. Оба Жоры, среднего роста, довольно худощавые господа, солидности им придал уже почтенный возраст, с роскошными усами и спокойно презрительными физиономиями. Они находились перед своим вассалом, пусть и неофициальным. Отличались они темпераментом. Горячая кровь потомка византийских императоров, которые уже не один век служили европейским хозяевам, соперничали с холодной чопорностью потомка норманнов. Жорж Морис Палеолог, Жорж Уильям Бьюкенен. При этом они достаточно часто выступали единым фронтом, особенно когда надо было добиться от царя и его генералитета ускорения событий на фронте. Они вежливо, но без огонька поздоровались с Михаилом и также вежливо, но с долей безразличия, палеолог, или даже раздражение, Бьюкенен, поздравили регента с началом правления. Петр только лишь кивнул головой в ответ, предложив жестом господам послам присесть. «Правительство Его Величества желает, чтобы вы, как регент и правитель империи, подтвердили все союзнические обязательства. Кроме того, мы настаиваем на подписании документов об урегулировании долгов империи перед частными лицами и правительствами наших государств. К сожалению, прошедшая конференция не дала нам точных ответов и гарантий. Простите, что я вынужден перебить вас, господин посол». Михаил не слишком вежливо прервал Бьюкенена. «Но на конференции также не был озвучен ответ на наш вопрос о проливах и Константинополе. Мы не получили никаких гарантий о статусе проливов после войны, только смутные обещания рассмотреть этот вопрос. Кроме того, меня смущает ваше желание еще и ограбить мою страну, иначе я ваши финансовые претензии рассматривать не могу. Более того, вопросы о поставках оружия и боеприпасов тоже не получили в ходе этой конференции приемлемое для России решение. Вы не выполняете свои союзнические обязательства, господа, но требуете их выполнения от нас. Ваше требование наступления русской армии в марте абсолютно неприемлемо. Наступление будет в мае и только при условии полностью осуществленных поставок, оплату за которые вы получили. Но, ваше императорское величество, лучшие сыны Франции гибнут в окопах, завел свою обычную шарманку палеолог. Но тут же был бесцеремонно перебит Михаилом. Да насрать мне на ваших сынов и вашу великую Францию. В раздражении бросил Петр. Потом, позже, он даже немного раскаивался, что так резко оборвал французского дипломата. Но эти бления про лучших сынов Галлии вывели его окончательно из себя. Поэтому и слова про великую Францию прозвучали с такой издевкой, которую можно было выразить только прописными начальными буквами. «Союзники вы так себе, откровенно говоря. Лично я не забыл, и никому не дам забыть позицию нашего союзника во время русско-японской войны. И то, что мы теперь союзники с этими государствами, никак не меняет моего личного отношения к вашей республике. Поэтому наступление будет тогда, когда мы будем к нему готовы, и не днем ранее. Вы допустите, чтобы тевтоны подошли к Парижу?» С дрожью в голосе произнес палеолог. «Им это не впервой делать, могут, по старой привычке, и войти в Париж. Мне наплевать, Россия отправила к вам добровольческий корпус. Лучшие мужи России своей грудью защищают вашу чахлую Галлию от тевтонов. Не требуйте от нас большего. Ради ваших лучших сыновей я своей державой рисковать не намерен». И если при этих словах палеолог как-то сдулся, а усы его безвольно обвисли, то Бьюкенен, наоборот, пришел в самое боевое состояние, и усы его вздыбились, стали похожи на остроносые кинжалы. Он резко произнес: «В бедах Российской империи заслуг моей монархии нет. Мы говорили Николаю о необходимости создания ответственного правительства, только он не соглашался с этой позицией». «Ответственный перед кем?» – поинтересовался регент. «Перед Государственной Думой. Мы предлагали состав этого органа. Мы предложили кандидатуру руководства правительством господина Мрадзянко. Мы уверены, что в таком случае никаких волнений в столице не произошло бы. Но Николай меня не слушал, а вы арестовали народных представителей, в том числе почти всех кандидатов в ответственное министерство. А поэтому мы требуем отпустить незаконно арестованных членов парламента, восстановить его работу и дать возможность сформировать ответственное правительство. Ваш господин Протопопов ведет страну к гибели». Петр откровенно с иронией смотрел на потуги англичанина продавить молодого государя. Нет, вполне возможно, что Михаила он бы подмял своим авторитетом, но сейчас перед ним сидел человек, умудренный в политических играх и хорошо знавший цену европейской дипломатии. Да и не так с Петром надо было бы разговаривать. Вот только посол этого не ведал. Может быть, Протопопов и не самый лучший премьер-министр, но это не вам судить. Решайте вопросы назначения своего премьер-министра, а в наши внутренние дела не вмешивайтесь, господин посол. Простите, запамятовал, как вас там зовут? Дрордж, Георгий, а, не суть важно. Назначать безответственное перед короной правительство я не собираюсь. Дума распущена, в стране введено военное положение. Более того, сегодня я подписал указ о создании Высшего Совета Обороны, который станет центром управления государством. так что выборы в Думу состоятся уже после прекращения военных действий и нашей общей победы, и только тогда станет вопрос об ответственности нового правительства». Послы хмурились и молчали. Эти новости были им как удары молотком по темечку. А что касается Петроградской конференции, что же, могу предложить провести второй ее тур, только три условия. Пришлите на нее тех, кто уполномочен принимать решения и подписывать соответствующие соглашения. Второе. Конференция начнется с подписания меморандума о судьбе проливов и определения границ территорий, которые отойдут к России и позволят эти проливы контролировать. Без этого меморандума никаких переговоров не будет. Более того, мы потребуем гарантий этой сделки. Серьезных гарантий. Например, передача нам всех польских земель, Восточной Пруссии, Валахии и Молдавии, возможно, что и прибрежной Болгарии. Море там хорошее. Будет где отдыхать ветеранам этой войны. Вы понимаете, что ставите совершенно неприемлемые условия. Возмутился Бьюкинин, намеренно пропустив обращение «Ваше императорское величество». Вам что-то говорит имя Сидней Рейли, или Соломон Розенблюм, или Джордж Бергман? Не имею понятия, кто это. Стараясь сохранить невозмутимым лицо, сообщил британский посол, но внутри его все похолодело. Ну что вы, это уроженец Одессы, который стал гражданином вашей прекрасной империи. Именно он подозревается в убийстве императора Николая Александровича. Более того, его видели на станции Дно в день трагической гибели вдовствующей императрицы. И у нас к этому господину очень много вопросов. И ответы на них могут очень многое изменить в отношениях союзников. Посему я более не задерживаю вас, господа. И да, господин Бьюкинин, вы отныне являетесь персоной нон-грата в нашей империи и вам дается 24 часа на то, чтобы покинуть Петроград, и двое суток на то, чтобы уехать за границы империи. Постарайтесь информировать свое правительство о новых обстоятельствах нашего союза. Думаю, это очень важно, не правда ли, сударь? После этого непростого разговора была поездка в Гатчину, где Петру пришлось выдержать разговор с сиротами, дочками и единственным сыном брата Николая. Насколько это было непросто, это было практически невозможно, но Петр уверенно лгал. Он прекрасно знал, что у Алексея не слишком много шансов дожить до совершеннолетия, хотя пока что болезнь протекала в относительно легкой форме. Но и желания убрать этого паренька у Петра не возникало, хотя бы потому, что он уже имел опыт совместного правления, вместе с больным братом, Иваном, дочь последнего Анна даже стала императрицей. Вымотанный и уставший до предела Михаил переночевал в Гатчинском дворце под надежной охраной. Алексей ему понравился, паренек был смышленый, хотя и несколько избалованный мамашей. Но тут и особо придумать что-то было сложно. Попробуй повоспитывать гемофилика, розги в этом деле не помогут, ибо смертельно опасный для воспитуемого предмет. Но, тем не менее, регент заявил, что Алексея необходимо готовить к царствованию и управлению государством, следовательно, предстояло создать особую программу обучения юного императора. Первый день Вены встретил Петра пронизывающим ветром и адским холодом. Сама природа говорила монарху, что впереди его ждут сложнейшие испытания, но регент считал, что он к ним готов. Глава 26. Регент Михаил Александрович прощается с телом Петра и... Глава 26. В которой регент Михаил Александрович прощается с телом Петра и... Петроград. Петропавловская крепость. 2 марта 1917 года. Могила Петра и... Зачем я сюда приперся? Какого лешего меня тянет на это место, все то время, что я нахожусь тут, в этом времени? Что за чертовщина тут творится? Быстрым шагом регент прошел внутрь собора, который заложил в свое время. Сейчас там усыпальница императоров рода Романовых и их ближайших родственников. Николая и его супругу будут хоронить только 4 числа. Лучшие специалисты занимаются бальзамированием и сохранностью бренных останков. Как будто больше заняться нечем. Не им, а мне. Петр пребывал в отвратительном состоянии духа, но почему-то ему необходимо было взглянуть на свою могилу. Неужели хотел проверить, или не поднялся мертвец из гроба? Конечно же нет. Он сам не понимал, зачем и почему это делает. Есть такое слово «надо», подумал про себя император. По пустынному помещению, где не было ни священников, ни обывателей, раздавались шаги регента. Он оглядывал интерьеры собора, понимая, что совершенно не так представлял себе его внутреннее убранство, когда этот храм только закладывался. А тут чугунные ограды, одинакового белого камня усыпальницы императоров и их ближних, а род-то расплодился. Вот сколько нас тут, А ведь рядом еще есть отдельная усыпальница великих князей и княгинь, которых не удостоили чести положить в соборе, все-таки не прямые родственники государя, а двоюродные или еще более далекие. Получается, что Брюс прав оказался, когда выговаривал мне, что мои родичи стали одной из самых сложных проблем империи. На их жадные ручки просто не хватало синекур, и тащили каждый что мог. Он мельком оглядел место, которое приготовили для недавно почивших Николая и его супруги. Вздрогнул, вспомнив, что захоронения в этом, еще недостроенном соборе, начались с его рано умершей дочери и сына с его молодой невесткой. Глупец, ему нашли столь прекрасную партию, а он вместо немецкой принцессы выбрал эту русскую бабу-дуру. Петр сожалел о смерти Алексея, но иначе поступить он не мог. Это тот самый груз ответственности, который лежит на монархе. И принятие столь жестоких мер, это тоже его право и его тяжкий груз. И вот он дошел до своей могилы. Бюст, в котором себя он не узнал. Нет, вот же надпись. Значит, это все-таки он. Так его приукрасил художник, что при жизни его бы точно никто бы. Надпись Петра Великий порадовала. Все-таки потомки его оценили. Пусть так, зачем-то провел по холодному камню рукой, но крышку сдвигать не решился. Постоял несколько минут, мертвым, мир и покой, а ему пора и делом заняться. Решительным шагом пошел прочь из собора. Совещание с генералитетом должно было состояться через час ровно. Петроград, Зимний дворец, 2 марта 1917 года.